Кора, вы не должны никому рассказывать об этом. Начал он, но она оттолкнула его руку и вынула из картонки пистолет. В ее глазах зажглись опасные огоньки. Когда она взяла Люгер, лицо ее стало отчужденным и сосредоточенным. И это вновь напугало Джорджа. «Он заряжен?» — спросила Кора. «Нет. Дайте его сюда, я его спрячу. Это не для женщин. Покажите мне, как он заряжается. Где патроны?» Прежде чем Джордж успел что-либо сказать, она спрыгнула с кровати, подбежала к комоду, открыла ящик и нашла патроны. «Нет, так не пойдет». Джордж сам удивился резкости своего тона. «Положите патроны на место». «Почему?» «Я не хочу, чтобы произошел несчастный случай. Положите, пожалуйста, патроны на место». Кора недовольно дернула плечом, но послушалась. Затем вернулась на свое место на кровати, взяла пистолет и попыталась щелкнуть курком. «Почему он не работает?» — спросила она, нахмурясь. «Спуск очень тугой, надо сильнее нажимать». Кора попыталась, но и на этот раз безуспешно. Джордж взял пистолет из ее рук и спустил курок. «Вот так. Надо его отрегулировать, но сейчас мне это не нужно. Раньше достаточно было только слегка нажать, чтобы произошел выстрел». «А как надо регулировать спуск?» — поинтересовалась она. Джордж присел рядом с ней на кровать и терпеливо стал объяснять ей устройство механизма. «Это очень просто. Но лучше оставить спуск тугим, это предохранит от случайного выстрела». «Вас обуял дикий страх, что может что-то случиться?» Иронические ноты звучали в ее голосе. «Даже когда пистолет не заряжен, вы боитесь?» «Ну, знаете, осторожность лучше, чем небрежность», — сказал он, забирая у нее люгер. Его пальцы нечаянно коснулись руки Коры, и словно ток пробежал по его телу. Он молча встал и спрятал пистолет в комод. «Надеюсь, теперь вы поверите мне?» — спросил Джордж с легкой улыбкой. «Да, теперь да», — улыбнулась Кора и откинулась на подушке. Джордж взглянул в окно и увидел, как стекло наискось перечеркнули дождевые струи. «Дождь, надо же! Вот неприятно». Она подняла голову. «И сильный? Боюсь, что да, и надолго. Я могу дать вам свой зонт, вряд ли он вас спасет». Она ничего не ответила. Лежа на спине, девушка разглядывала потолок. «Какая удобная постель», — проговорила она как бы про себя. «Кажется, мне лучше остаться ночевать у вас. По крайней мере, я не вымокну. К тому же и Сидней придет поздно, а я так устала». Джордж слышал свое учащенное дыхание, кровь стучала у него в висках. «Вы хотите остаться у меня на ночь?» Казалось, только сейчас она заметила его присутствие. «Вы имеете что-нибудь против? Вы будете спать в моей кровати? Ну, не на полу же?» «Нет, конечно, нет, я об этом и подумать не могу, но я не знаю, как это устроится». Он весь дрожал от возбуждения. «Не беспокойтесь. Я могу уйти очень рано. Ни один человек меня не заметит», — сказала она равнодушно. «Нет, конечно, нет. Невероятно!» — думал Джордж. «Она хочет остаться на ночь у меня, а я веду себя как круглый идиот». В своих ночных фантазиях он проводил ночи со множеством очаровательных женщин. Они отдавались ему после долгих нежных ласк. Было самое возбуждающее в любви. А Кора говорила об этом так холодно и обыденно, что ему стало не по себе. «Надеюсь, у вас не будет неприятности от того, что я останусь?» — спросила она нетерпеливо. «Решайтесь. Могу я остаться?» Джордж медленно подошел к кровати. «Конечно», — сказал он и склонился к ней. «Я счастлив, Кора». Впервые он назвал ее по имени. Это наполнило его радостью. Какое прекрасное имя, Кора. Она улыбнулась. «Вам будет удобно спать в качалке?» Он стоял пораженный. «В качалке? Может быть, у вас есть еще одна кровать?» Она вдруг уловила изменившееся выражение лица Джорджа и воскликнула. «О, Боже! Вы думали, я хочу с вами переспать?» Джордж обескураженно смотрел на нее. Кора вскочила. «Я ухожу», — заявила она. «Я совсем забыла, что вы меня не знаете». Джордж отрицательно покачал головой. «Нет, оставайтесь, это моя вина, конечно же. Я посплю в кресле, какая ерунда!» Он подошел к окну, стараясь оправиться от шока и разочарования. «Да, разумеется, она права. Он просто неправильно ее понял, ведь она не предлагала ему себя. Как самоуверенна она! И как похожа и в этом на Сидное. Она вышвырнула его из его собственной постели, заставив спать в качалке, не задумываясь, будет ли ему это удобно. Возможно, она угадала, что в отношении с женщинами он наивен и беспомощен. Она была уверена, что он вряд ли наберется мужества домогаться ее силой. Она подошла к нему. «Пожалуй, я пойду», — сказала она. «Вам не надо из-за меня лезть на стенку. Я большая эгоистка. Если вы не хотите спать в качалке, вышвырните меня вон». «Как будто я в состоянии это сделать», — подумал Джордж. «Ну, нет, я буду рад, если вы останетесь здесь. Поверьте, мне очень жаль, вы меня неверно поняли. Мне стыдно». Она посмотрела на него. Было ли презрение в ее взгляде? Нет, ее глаза опять ничего не выдали. «Все мои друзья знают меня», — заявила она. «Я забыла, что вы не один из них. Они не интересуются мной. У них много других девушек. Но я не сплю с мужчинами», — продолжала она, не слушая его оправданий. «Я хочу быть независимой. Я ничего не беру и ничего не даю». Глава 8. Джордж еще спал, когда Элла принесла ему чай. Она открыла шторы. Он проснулся и сонно осматривался. Не разговаривая с девушкой, он только ждал, когда горничная выйдет. Потом он встал с кровати и открыл дверь для Лео. Все члены его тела онемели и болели после ночи, проведенной в качалке. Однако это не играло никакой роли. Это была чудесная ночь. Джордж снова лег в постель и выпил чай. В комнату вошел Лео. «Иди сюда, дружок», — позвал его Джордж и пошевелил пальцами. Однако кот принюхивался и настороженно, с опаской, смотрел на хозяина своими большими, круглыми глазами. Судя по его поведению, косметика Коры ему не нравилась. «Иди, Лео!» — снова позвал Джордж. «Прыгай! Хоп!» Но Лео повернулся и выскочил из комнаты. Джордж позвал его еще раз, но кот исчез. Некоторое время Джордж огорченно думал о нем, но вскоре воспоминания о прошедшей ночи завладели его мыслями. Несмотря на неприятное начало, ночь была восхитительная. Никогда в своей жизни Джордж так много не говорил. Кора говорила немного, но была внимательной слушательницей, а он боялся, что не сможет ее развлечь. Даже теперь ему с трудом верилось в то, что он так блестяще себя проявил. Она хотела больше знать о его жизни в Штатах. Этот интерес возник у нее после того, как она легла в постель. Джордж подал ей свою пижаму и вышел из комнаты, чтобы дать ей возможность переодеться. Он был очарован ее видом, когда вернулся. Она закатала рукава пижамы до локтей и натянула одеяло до подбородка. Ее черные волосы раскинулись пышным веером по белой подушке. Ее лицо освещало чуть заметное